— Я этого не слышал, — с каменным лицом ответил Перкинс. — У нас тут имеются и драконы. Иногда по ночам их слышно, когда ветер с их стороны. — Когда? — Если. Пеленор поймает искомую зверь. Ее тоже определят сюда. — Надеюсь, куда-нибудь в глушь. — Осторожно, не вляпайтесь в орочье дерьмо. Вы ведь потусторонница? — До мозга костей. Кто-нибудь догадывается, что утконосы и морские коньки вымышленные? — Правда? — Конечно. Не думайте же вы, что такие странные животные получились случайно. — Кстати, как вам мисс Хевишем? — Она мне очень нравится. — Как и всем нам. — Сдается мне, мы ей тоже нравимся. Только она виду не подает. Мы подошли к одной из башен во внутреннем дворе замка, и Перкинс толкнул дверь. За ней оказались кабинет и лаборатория. Одна стенка была сплошь заставлена стеклянными банками с заключенными в них существами всех форм и размеров, а на столе лежал частично препарированный громозит. В желудке у него находились полупереваренные слова, почти разложившиеся на буквы. «Не могу до конца понять, как это у них получается», — сказал Перкинс, тыкая в труп шпателем. «Вы знакомы с Матиасом?» Я огляделась, но не увидела никого, кроме гнедого коня с лоснящимися боками. Конь смотрел на меня, я на него, но в комнате больше никого не было. И тут до меня дошло. «Доброе утро, Матиас», — сказала я как можно вежливее. «Я четверг, но не тот». Перкинс громко рассмеялся, конь ржанул и ответил глубоким баритоном. «Счастлив познакомиться с вами, мадам. Позвольте мне еще некоторое время отягощать вас своим присутствием». Я кивнула, и конь вернулся к каким-то замысловатым заметкам, которые он делал в грозбухе, лежавшем на полу. То и дело он останавливался, погружал перо, прикрепленное к копыту, в чернильницу и писал крупным каллиграфическим почерком. «Это Гуингам?» — спросила я. «Тоже из путешествия Гулливера?» Перкинс кивнул. В 63-м Матиас, его кобылы и двое еху привлекались в качестве консультантов для ремейка Пьера Булле «Планета обезьян». «Луи Арагон некогда сказал, — заявил Матиас, — что воображение гения обеспечивает кретинов идеями на 20 лет вперед». «Вряд ли можно считать Булле кретином, — Матиас, — возразил Перкинс. И к тому же ты опять в своем репертуаре. Вольтер сказал так-то, Бодлер заметил то-то. Иногда мне кажется, что ты просто...» Он осекся, подыскивая нужное слово. «Не да Винчи ли говорил, — услужливо подсказал конь, — что любой, кто цитирует авторов, использует их память, но не интеллект?» «Именно, — ответил сокрушенный Перкинс, — именно это я и собирался сказать. «Темпора мутантур, этнос мутамур ин илис». Сноска 37. «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Латинская. Пробормотал конь, задумчиво глядя в потолок. «Это лишний раз доказывает, до какой степени ты работаешь на публику», — не сдавался Перкинс. «Как кто ни придет, всегда одно и то же». «Должен же кто-то возвысить голос в этой ничтожной дыре», — ответил Матиас. «А если ты еще раз назовешь меня псевдоэрудированным непарнокопытным, я больно укушу тебя за задницу». Перкинс и конь гневно уставились друг на друга. «Вы сказали, что здесь есть пара гуигнумов», — встряла я, надеясь разрядить обстановку. «Моя партнерша, моя любовь, моя кобыла сейчас в Оксфорде», — объяснил конь, — «изучает политологию в колледже All Souls и подрабатывает изложением устных преданий». «Что?» — переспросила я, не понимая, где может найти работу говорящая лошадь. «Рассказывает анекдоты о говорящих лошадях», — объяснил Матиас, передернувшись от возмущения. «Надеюсь, вы слышали анекдот о говорящей лошади в пабе?» «Давно», — ответила я. «Неудивительно», — надменно ответил конь. «Она очень занята своими исследованиями. Когда у нее кончаются деньги, она выдает новый анекдот. Думаю, сейчас она представляет анекдот о говорящей лошади и волкодаве». Это было правдой. безотказно щегольнул упомянутым опусом на конкурсе талантов в «Счастливом кальмаре». Понятно, почему анекдоты ходят кругами. Это просто персонажи делают очередной обход со своей устной традицией. Мне в голову пришла еще одна мысль. А вы не думаете, что она слишком заметна? Лошадь-то в Оксфорде. Вы не представляете, насколько рассеяны некоторые преподаватели, фыркнул Перкинс. Где, по-вашему, хряк Наполеон изучал марксизм? Сноска 38. Персонаж романа-притчи Оруэлла «Скотный двор». На беконной фабрике Харриса? А другие студенты не жалуются? Разумеется. Наполеона исключили. За вонь? Нет, за мошенничество. Ладно, идемте. Я держу Минотавра в подземелье. Вы хорошо знаете легенду? Конечно, ответила я. Это получеловек-полубык. Сын жены царя Миноса Пасифая. В точку, хихикнул он. У таблоидов был радостный день. Критская царица и бык, дитя тайной любви. Мы построили копию лабиринта, чтобы содержать его. Но общество чудовищного гуманизма настояло на предварительном его обследовании двумя их представителями. И что? Это было больше 12 лет назад. Думаю, они до сих пор там бродят. Минотавра я держу вот здесь. Он открыл дверь, которая вела в сводчатую комнату под старым залом. Там было темно, воняло гнилыми костями и потом. «Эй, а вы ее запираете?» — спросила я, пока мои глаза привыкали к полумраку. «Естественно», — ответил Перкинс, кивая в сторону висящего на крюке большого ключа. «Я что, по-вашему, идиот?» Когда мои зрачки адаптировались к недостатку света, я разглядела ржавую железную решетку, отгораживавшую заднюю часть комнаты. В центре помещалась дверь, запертая на нелепо огромный висячий замок. «Не подходите слишком близко», — предупредил Перкинс, снимая с полки большое стальное ведро. «Я почти 5 лет кормил его йогуртом. И, честно говоря, такая диета ему поднадоела». «Йогуртом? С отрубями. Знаете ли, кормить его древнегреческими девственницами слишком дорого».